Она просунулась в дыру в заборе и, не оглянувшись на Семку, исчезла в кустах. Он еще стоял возле забора, когда она с полотенцем через плечо в туфельках без каблуков шла по аллее к дому. Солнце золотило полные уже листья яблонь и обмазанные звездкой стволы грело ей щеку. Стучал дятлик, с улицы чуть доносились звуки гармонии. Окно на кухне было открыто, а Ксинья Наумовна гремела посудой, напевая что-то. «Вот она, запропащая, а мы уж отобедали. Папа в больнице? Давно ушел. А Петр Андреевич обедал? Обедал. Иди, я подам тебе. Да я сама, здесь на кухне». Она с полотенцем через плечо вошла в коридор. Дверь с улицы отворилась, и в полном закатного солнца прямоугольнике двери показалась сильно выросшая, возмужавшая, но все же хранившая знакомые милые очертания, стройная фигура подростка-юноши, лица которого нельзя было разглядеть из-за темноты в коридоре. Еще какие-то люди всходили на крыльцо. «Сережа!» — вдруг крикнула она, бросаясь к подростку. «Лена!» Обнявшись, они целовали друг друга, куда попадали в темноте, и смеялись над этим. Она чувствовала исходящий от него запах хвои и солнечного загара. «Ох, как ты возмужал!» — говорила она. Люди, которым они мешали пройти, стояли на крыльце, и Лена, не глядя на них и целуя Сережу, все время чувствовала тяжелое присутствие среди них человека, который вошел в ее жизнь и в то же время был непонятен и недоступен Лене. Конец первого тома. Том второй. Часть третья. Алеша Маленький был послан в районное восстание для того, чтобы ликвидировать разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом. Разногласия эти обнимали коренные вопросы движения, и от того или иного разрешения их зависели судьбы и жизни десятков и сотен тысяч людей. Вначале Алеша Маленький предполагал пробраться к партизанам через Сучанский рудник, где Соня Хлопушкина, ведавшая всей подпольной связью, указала ему несколько явочных квартир. Но когда поезд в двух перегонах от Шкотова подвергся обстрелу, Алеша решил слезть в Шкотове и дойти до ближайшего отряда. Он хотел перед встречей с Петром Сурковым сам ознакомиться с тем, что делается в повстанческих районах. И действительно, за те несколько дней, пока он добрался до Скобеевки, он прошел целый университет партизанской борьбы. Прохождение курса началось, едва он отошел от Шкотова. «Кто идет? Задержись!» Раздался окрик из кустов впереди. Из-за изгиба дороги выметнулось двое партизан. Они с ружьями наперевес побежали к Алеше. «Руки до горы!» Партизаны остановились против Алеши и взяли ружья на изготовку. Алеша, жмурясь, с удовольствием смотрел на них. «А сверток я куда дену, а?» Весело сказал он, указав на бумажный сверток, в который он, только что переодевшись в кустах, сложил свой инженерный костюм. «Не разговаривай!» «Да я свой, свой!» «Проведите меня до караульного начальника. Я ему документ покажу». «Оружие есть?» — ощерившись, спросил партизан, стоявший впереди. «А то нет. Кабы я чужой был, я бы давно вас обоих ухлопал», — усмехнулся Алеша. «Да ты что все на фуражку-то смотришь?» — сказал Алеша, сообразив, что на фуражке остался след от инженерных молотков.